Не надо поддаваться отчаянию, погодите прихода вашего товарища. Он мне не скажет правды. Вероятно, ему и не придется скрывать эту правду. Вы говорите, точно вам известно что-то, но не хотите сказать. Не скрывайте от меня ничего, скажите все. Все, все, повторил Кутрарари. Чтобы знать все, что я знаю, надо быть таким стариком, как я. Но вот посмотрите, ваш товарищ идет к вам, он вам расскажет сегодня больше меня. Бессменный увидел в окно, куда показал индус, что Цветинский переходил в это время улицу, направляясь к крыльцу, и воскликнул. «Какой он веселый!» Цветинский действительно вошел радостный. «Ты ее видел?» — встретил его Бессменный, приподнимаясь на постели. «Лежи смирно!» — остановил его Цветинский. «Видел, говорил и обедал с нею вместе. Превосходный обед!» «Ну что же она? Что она? Говори скорее!» Она перенесла страшный испуг во время пожара, и после этого у нее сделалось временное затмение памяти. Она не помнит ничего, что случилось до пожара. «И этим ты объясняешь, что она не узнала меня?» «Разумеется, только этим». Бессменный снова упал на подушке, говоря: «Нет, ты обманываешь меня. Не может быть, не может быть, чтобы Надя забыла меня. Если она любит, то не могла забыть. Каков ни был испуг ее, мой голос заставил бы ее вспомнить все прежнее». «Нет, если она забыла меня, то не иначе, как для другого». «Так кто же этот другой, по-твоему?» «Кто?» «Тот, кому всю жизнь везло чрезмерное счастье. Тот, который до сих пор не знал предела своим желаниям и капризам. Тот, который держит ее у себя, который запер ее и желает обольстить. И она поддалась ему. Она отуманена, зачарована им, потому что все ему подвластно, и даже она, Надя». Князь заметался на постели. «Я выздоровлю и покончу с ним. Ты увидишь, только для этого я желаю выздороветь. Но что же, ты обедал с нею и с ним. Значит, ну что же, они счастливы, веселы, довольны? Обо мне не говорили, не спрашивали?» «Да погоди ты. Не хочу больше годить. Не хочу терпеть. Они, вероятно, теперь смеются надо мною, а я должен терпеть?» «О, Боже мой!» — вздохнул Кутрарари. «Да замолчи ты, сумасшедший!» — почти крикнул Цветинский. «Весь этот вздор, что ты несешь, ни к чему. Все это вздор и твое больное воображение». «Нет, довольно», — еще горячее прежнего заговорил князь. «Вы меня успокаивали тут, и я делал вид, что верю, но теперь довольно. Больше не надуете». «И тебе», — обернулся он к Светинскому, — «сказать больше нечего, как только вздор. А я знаю, что не вздор, потому что ты сам обедал с ними. С ней и с Потемкиным. С ней и с Потемкиным». Светинский близко подошел к князю, нагнулся к самому лицу его и едва слышно произнес: «Да успокойся, ведь она его дочь, понимаешь ли, дочь, и потому все твои опасения напрасны».